«Выходит, и я буржуй?» — наивно спросила Тася. «Тише!» — шепчет Миша. «Об этом знаю только я. Ты мой самый любимый буржуй. Есть еще один. Он объявлен вторым оппонентом на вечере. Борис Ричардович Беме». «Лучший адвокат!» — удивилась Тася. «Лучший писатель и лучший адвокат — буржуи! Кто же у них остается?» «Увидим», — задумчиво произнес Миша. Диспут состоялся в летнем театре, расположенном на треке, и растянулся на три вечера. Первые два блистательно выиграли Булгаков и Беме. Оба были в ударе. «Астахов посрамлен!» — ликовала Тася. Для нее диспут был очень важен. Она надеялась, что после него обретут прежние значения многие утраченные культурные ценности. Но диспут в один вечер не уложился. Предстояло продолжение. «Миша, ты не спишь уже вторую ночь!» — нежно и заботливо вымолвила Тася. «У тебя от усталости слипаются глаза. Поешь, хоть немножко!» «Пойми, Тася, нас двое, я и Беме, и ты, конечно, и еще десятки культурных людей, а их, вооруженных, служенными глотками, фантастически уверенных в своей правоте, многие тысячи!» Михаил оказался прав. На третий вечер никого из интеллигенции в зал не пустили, набив ее солдатней, которая по команде освистывала и захлопывала оппонентов. Душа Таси разрывалась от негодования. Хотелось быть рядом с Мишей, но их разделяла сцена. И вдруг Тася подумала, что сцена разделяет их не только как артиста и зрителя, а значительно больше. В чем и почему, она не могла себе этого объяснить. Но от сознания, пусть временной, но томительной для нее разделенности, болело сердце. Михаил ничего подобного не чувствовал, и после выступления, когда они оставались одни, обнимал ее, прижимая к себе. «От тебя веет теплом и добротой», — однажды сказал он Тасе, но не обмолвился ни одним словом о любви. Он давно не говорил ей о любви, как будто ее никогда и не было. «Помнишь, Миш, ты хотел застрелиться, если я не приеду на каникулы в Киев?» «Помню, само собой», — сказал Михаил. «Я не мог жить, дышать, даже учиться без тебя. Я был безумно влюблен в тебя, Таська». И потому, как вспыхнули в его глазах озорные искорки, она поняла, что он вспомнил то время. «Тогда были беспечальные годы, был май». «Что сейчас мая не бывает?» — засомневалась Тася. «Такого...» «Нет», — уверенно сказал он. «Сбросить бы годы, заботы, вернуть прежнюю жизнь. Мы с тобою были бы где-нибудь в Париже, Риме, Венеции. И никому не надо было бы доказывать, что Пушкин — гордость страны. Дело поэта — творить прекрасное, а не стоять перед амбразурой. Или жили бы в Саратове, купались в Волге, отдыхали в Буче». Могли бы объездить весь мир. «Я не представляю тебя, пишущим в Берлине, где вокруг все чужое», — искренне призналась Тася. «Зря, Тася. Я захватил бы Россию с собой, поместив в своей душе, мыслях. Ведь писал же Гоголь «Мертвые души» в Риме». «Возможно, я ошибаюсь, Миша, но мне кажется, что писателю, особенно такому, как ты, надо ежедневно чувствовать пульс именно той жизни, тех событий, которые он описывает. Диспут о Пушкине. В таком роде. Ведь он мог произойти только в нынешней России, только в наше время, только в России, родившей гениев и людей типа Астахова, пытающихся построить себе памятник на низвержении великих. Такой памятник искусственный, и он непременно рухнет». «Рухнет», — подтвердил Михаил. «Но когда?» «Наша беда, что слишком быстро кончились беспечальные времена. наступило жестокое время. И здорово, что оно не разлучило нас. Мы с тобой знаешь кто?» «Муж и жена», — наивно произнесла Тася. «Смотри глубже. Мы единомышленники», — торжественно вымолвил Миша. «Но ведь муж и жена тоже», — повернулась к нему Тася, и он увидел слезу, набежавшую на ее ресницы. «Ты что, расстроилась?» — удивился он. «Ничего», — смахивая слезу, сказала Тася. Она корила себя за сентиментальность. «Вечное спасибо твоим родителям», — через несколько минут произнес Михаил. «Это ты к тому, что мы вчера проели последние звенья их золотой цепи?» «И поэтому тоже», — нежно обнимает он ее. Миша не говорит, что в минуты слабости его мучают разные страхи. Неуверенность в завтрашнем дне, голод, опасность остаться без работы, быть арестованным. Продукты дорожали. Тася на одну латку ставила другую, продавала то одну, то другую свою вещь, говоря при этом «самое важное — хлеб, дрова и белье, а без них нищета и смерть». Разливая суп, она всегда полнее наливала тарелку Миши. «Он должен жить, мой единомышленник». Михаил — смысл жизни Таси. Она прощала ему даже то, что ранило ее душу. Она гасила возникающие конфликты, делая вид, что ничего особенного не происходило. Это давалось ей с огромным трудом, с массой переживаний.